В самой темной комнате скрыты самые светлые мысли. Нам часто кажется, что эмоции требуют некого ответа. Злость, грусть и даже радость видятся нам дикими животными, хищниками, затаившимися в укрытие перед решающим прыжком. Из-за первобытного страха перед нападением в нас растет уверенность. Бойся всего нового, и тогда точно выживешь. Так мы и сопротивляемся эмоциям. Переживаем не из-за того, что они останутся, а из-за того, что заставят нас сделать выбор, с которым придется как-то жить. Вроде бы даже умно, словно сама наша природа подсказывает. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Присмотрись к своему состоянию и только потом действуй, чтобы не сделать то, о чем потом будешь жалеть. Но что, если эта же самая стратегия сдерживает наше развитие? Что, если в отрицаемых эмоциях есть мудрость, необходимая для дальнейшего роста? Вдруг пустые рассуждения о чувствах вместо их проживания — лишь изощренная форма избегания? Для понимания ситуации подсознанию может не хватать какой-то крошечной детали, скрытой в наших злости или радости. Чтобы ее найти, потребуется прожить каждую эмоцию от и до. Что если вы перестанете себя накручивать? Возьмете время на передышку и позволите себе просто чувствовать. 0 решений, 0 поступков, только вы и этот момент. Что если вы примете? Найденные пути предназначения не уберегут от эмоций. Чувства не надзиратели, чувства — путеводные звезды. В вашем теле уже скрыта великая мудрость. Остается научиться к ней прислушиваться и доверять. Тогда она сделает все, чтобы направить вас в нужное русло. Что если вы бродите кругами только потому, что ваши действия опережают чувства? Не успевая их прожить, вы не получаете знания, которые помогут двигаться дальше. Что если с вами все в порядке? Просто есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Вы не пытались с ними разобраться только потому, что не смотрели в их сторону. Когда-нибудь вам обязательно станет все ясно, но потом, не сегодня. Сегодня нужно отдохнуть. Возможно, вам и вовсе не нужны ответы прямо сейчас, а хочется пройти по лесу своих воспоминаний, чтобы перезагрузиться. Запрещая себе чувствовать, вы теряете связь со своим «я». Разум — консервная банка для эмоций. Запертые внутри, они портятся. Что если появится место, где вы сможете поговорить со своими чувствами, а наутро проснуться со спокойной душой и уверенностью в следующем шаге? Что если вы перестанете загонять себя дедлайнами и откажетесь от сотен вопросов без ответа? Что если вы оставите все на волю мудрости? Мудрости, которую сможете познать, только взглянув в лицо самому большому страху. Когда я бываю по делам в Пасадене, то захожу в кофейню «Лаванда и мед» за фирменным медовым латте. Выбираю столик на улице, в тени или на солнце, смотря какая погода, и не спеша смакую кофе, глядя на очертания массива Сан-Габриэл. Один из моих последних визитов пошел не по плану, и вместо созерцания гор я около часа проболтала с бариста. Лоб Лив, так звали девушку, наискось пересекал длинный шрам, напоминавший перевернутую букву «Л». «Все шутят про кирпич, а на меня в детстве свалилась водосточная труба», — сказала Лив, заметив мой взгляд. Кофейня была пуста. Готовя мой латте, Лив спросила, живу ли я в Пасадене или приехала по работе, и у нас завязался разговор. Больше всего мне в нем запомнилась история шрама девушки, хотя она оказалась совсем не про шрам. «С 3 до 5 лет я снималась в рекламе», — рассказывала Лив. «Иногда для ТВ, иногда для журналов. Мама воспитывала меня одна, и мой ранний заработок был классным подспорьем. Труба расчертила мне лоб прямо перед очередными пробами. Это была катастрофа. О съемках больше не могло быть и речи, а мама выстригла мне густую челку и стала укладывать ее лаком, скрывая шрам. Чтобы волосы оставались на месте, нужно было постоянно держать голову ровно, как манекен. Когда мы шли по улице, мама то и дело останавливалась, чтобы поправить мне челку. Почему она так делала? Она меня стеснялась. Еще недавно я была куколкой, и вдруг стала персонажем ужастика. Шрам тогда действительно выглядел страшно. Мама говорила, что я ее любимая, самая красивая девочка, но просила следить за челкой. Я стала бояться ветра, резких движений и почти перестала говорить. Мама не принимала новую меня, а я себя и подавно. Так продолжалось 4 или 5 лет. Я выросла, начала сутулиться, чтобы челка казалась длиннее. У меня не было друзей, а из-за привычки отмалчиваться я будто вообще перестала ощущать себя человеком. Не смеялась, не плакала, не понимала, что мне нравится, что нет. Главное — дожить до вечера и лечь спать. А потом... В 11 лет Лив укусил за голень соседский дог. От внезапной боли я заорала так, что в доме через дорогу люди открыли окна. Дог висел на моей ноге, а я орала, ревела от злости и страха и била его по голове. Кажется, я не плакала с тех пор, как на меня свалилась та труба. Я плакала в больнице и дома, и даже уснула в слезах. А на утро проснулась другим человеком. Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что со мной все в порядке. Люди бывают разные. У кого-то витилиго, у кого-то косит глаз. У меня шрам на лбу, не такой уж страшный и ужасный. Он даже похож на первую букву моего имени. Я впервые за много лет улыбнулась себе и убрала челку заколкой. Больше я ее никогда не носила. Что же произошло? Из-за неодобрения и нелюбви мамы я словно закрылась и поставила запрет на любые эмоции. А без эмоций невозможно принять себя. Те злости и слезы разбудили меня настоящую. Не думайте, что я такая умная, это объяснил мне психотерапевт. Потом было еще много всего. В 20 лет я сделала лазерную коррекцию шрама, и он стал не таким заметным. Но главное то, что я наконец-то приняла себя. Лив улыбнулась. У нее были яркие голубые глаза, милые ямочки на щеках, и шрам ее абсолютно не портил. Я надеюсь, что в следующий раз, когда ваше сердце вновь запылает от боли и обиды, вы не станете успокаивать себя, а проживете чувство в полную силу. Я надеюсь, что в следующий раз не задавите своим «все нормально» крик вашего тела о том, что вы достойны большего. Напрашивается вопрос: а насколько большего? Решайте сами. Мне кажется, что как минимум это быть в отношениях, которые дают силу, а не забирают. Вы достойны того, чтобы вас заметили и оценили. Достойны увидеть самые потаенные уголки собственной души. Достойны пройти через уникальный опыт, и в чем его уникальность, определите только вы. Он может быть простым и сложным, легким и запутанным. Может случиться сейчас, а может через 10 лет. Вы его узнаете, ведь с ним придут покой и благодать. Полная жизнь не всегда ширится вовне. Гораздо чаще она распускается внутри. Надеюсь, вы допустите, что она вам подходит. Поймете, что можно жить, не покоряя вершины, ничего не решая, что жажда утолима, и как только вы найдете свой источник, ничего другого уже не понадобится. Надеюсь, со временем вы перестанете сопротивляться эмоциям и начнете строить новую башню на фундаменте полученного опыта. Вы можете бесконечно выбирать, бесконечно оступаться, но ваш путь никуда не исчезнет. Надеюсь, вы увидите, что мир, как и жизнь, изменчив. Вместо бесполезного бега по лабиринту чужих решений, нужно научиться принимать собственные, и сразу найдете выход. Надеюсь, вы научитесь жить, не имея всех ответов. Можно принять свои чувства и даже не захотеть сжечь весь мир дотла. Можно просто наблюдать. Ваше тело способно впитать полученные знания и правильно ими распорядиться. Надеюсь, что, разобравшись, что делать дальше, вы сумеете пойти вперед. Жизнь ждет вас на другой стороне.